Глава 22. Я оказался как будто на пыльной дороге, висящей в абсолютном ничто. И пусть я видел лишь серый туман, но именно пустоту ощущал вокруг. Не прошло и пары секунд, как мое астральное тело начало ощущать жар, а буквально через миг я осознал, что это не тепло, а бездна, начавшая растворять меня в себе. Многие от подобного сошли бы с ума, но я, познавший существование без тела, обладал внушительными ментальными силами. Я мог бороться. Однако, чем дольше я трепыхался и стремился познать место, в котором воля глубины оказался, тем отчетливее понимал всю бессмысленность моего сопротивления. Мне не хватало сил, а может и знаний, да и неважно все это. Главное, что вычленил мой разум, я проигрывал. Перстень, источник этого дрянного тумана, при этом никак не реагировал на мои попытки достучаться до артефакта, прямо сейчас являясь не более чем украшением. Не желая уходить за грань, но в то же время не зная, как действовать, я принял решение положиться на интуицию и инстинкты. И к моему глубокому удивлению, когда я ослабил контроль разума как над физическим, так и над астральным телом, мое подсознание не попыталось спрятаться под самыми мощными магическими щитами, не стало атаковать, прилагая все силы, дабы выбраться из бездны, в которой я оказался, а наоборот, развеяло все барьеры, созданные мной ранее. Впрочем, я не поддался панике. Все равно, даже если бы я продолжил бороться, то результат был бы один – уход за грань. Так что я со спокойствием религиозного фанатика наблюдал, как призрачный туман проникает в мое тело и постепенно усыпляет меня. А в моем сознании, отошедшем от управления происходящим, билась лишь одна мысль. Правильно ли я понял подсказку Моны? Пробуждение выдалось не из легких, но и совсем уж плачевным я его назвать не мог. Чувства вернулись резко, при этом слегка меня дезориентировав. Быстро пробежав по себе внутренним зрением, я не заметил ничего непоправимого. Легкие повреждения астрального тела и мышц меня не волновали, а небольшая слабость тем более. Долго зацикливаться на себе я не стал и осмотрелся. Вокруг по-прежнему была пустота, но я ощущал, что она рассеивается, и уже скоро я смогу видеть что-то отличное от серой бездны. Кроме этого, из меня выходил призрачный туман, но, присмотревшись, я не заметил, чтобы он забирал с собой частички меня, хотя опасался подобного. И когда последний клок призрачного тумана вылетел из моей груди, серая пелена развеялась, и я очутился на земле рядом с разрушенным домом. Очень знакомым домом. Небо было затянуто тучами, лил не самый приятный морозящий дождь. Вроде и не мешает, но в то же время понимаешь, что до его завершения много часов. А промозглый ветер добавляет осознание того, что за это время, если не найти укрытие, можно и замерзнуть, следом заболев и умерев. Мотнув головой, я пришел в себя и активировал сканирующее заклинание. Параллельно с этим, не сдерживаясь, озвучил терзавшие меня мысли. И накатит же подобное. Болезнь, смерть, укрытие. Похоже, отстранение разума от тела действительно пробуждает животные инстинкты. Или так работает спящая память крови? В прошлый раз не замечал подобного. Хотя тема была и интересной, но ответ, пришедший от сканирующего плетения, заставил переключиться мысли на более актуальные вопросы. Я стоял рядом с разрушенным городским поместьем рода Малонт, и это было плохим признаком. Кроме этого, в 20 метрах от себя я обнаружил мужчину, которого мне показала Мона. Видеть я его не мог, так как он находился в глубокой рытвине, но прежде чем отправиться к владельцу уже руин, которого также нашел недалеко от себя, я решил взглянуть на взывающего о помощи человека. Быстро сместился к краю ямы. Все же с рытвиной я погорячился, это скорее напоминало след от сильного заклинания огненной стихии, нежели какие-то колеи. Лишь взглянув на мужчину, а точнее на его труп, я понял, что никаких шансов выжить у него нет. Значит, и спускаться к нему бессмысленно. Помимо отсутствующей руки, теперь у него не хватало и головы. Она нашлась в метре от тела и была настолько искорежена, что в ней с трудом можно было узнать принадлежность к человеческой. А то, что это именно тот человек, я понял благодаря уцелевшему перстню, все еще продолжавшему украшать его руку. Потратив пару секунд, чтобы отдать дань уважения человеку, готовому пожертвовать всем, я медленно направился к представителю рода Малонт. При этом я даже не стал использовать плетение, дабы защититься от дождя. Пусть слабый моросящий дождь мне и не нравился, но он неожиданно оказался очень уместным, и от него не хотелось укрываться. Пока медленно шел к Арго Малонду, использовал еще несколько сканирующих заклинаний. И не без сожаления обнаружил тела Скорохода и Инги. Судя по их местоположению и позам, они умерли почти мгновенно, находясь в одной кровати. Ответ на вопрос, кто посмел напасть на поместье рода, уже долгое время держащего власть в городе и поддерживаемого внешними членами секты Спящего Камня, я как раз надеялся получить у Арго. Впрочем, думать о других источниках информации пока не получалось, ведь в округе я банально не нашел отголосков живых людей. И речь идет не просто о паре сотен метров, а минимум о километре, и это беспокоило меня даже сильнее, чем разрушенное поместье. Призвавший меня человек находился в парке, а вот Арго Малонг стоял почти на самом верху руин, и лишь приблизившись к нему на расстояние в несколько метров, я увидел, что он не просто стоял, а стоял на коленях и плакал. Руки парня обхватывали кисть девушки, он явно потерял дорогого ему человека. А спустя миг я, с сожалением, понял, что тоже знаю эту девушку. Ей оказалась Диа Марф. Уверенная в себе, сильная, не боящаяся никаких авторитетов, умеющая вести светские беседы, а также занимающая место главы рода, девушка сейчас представляла печальное зрелище. У нее не было ног ниже колен, а в животе обнаружилась дыра размером с кулак взрослого человека. И тот факт, что она до сих пор была жива, можно было назвать злой насмешкой над мирозданием, и никак иначе. В моей душе пробудилось сожаление, и даже возник порыв помочь и удержать девушку в этом мире, спасти. Но не физические повреждения являлись самым опасным для ее жизни, а энергетические. Во всем ее теле было не найти энергетического канала, длина которого без повреждений составила хотя бы пару сантиметров. И то, что я это видел, не прибегая к сканирующим заклинаниям, а используя лишь магическое зрение, даже не усиленное родовым даром, говорило о многом. В частности, об очень печальном состоянии главы рода Марф. В этом случае травмы астрального тела не выглядели столь печально, но это уже ничего не меняло. Ее тело банально не примет энергию. Спасти девушку было возможно, только если бы я поступил с ней так, как совсем недавно с Сергеем Волковым. Но, во-первых, энергии янтарной плоти у меня не осталось. Обычный хаос в таком деле, думаю, будет все же слишком груб. А, во-вторых, тратить ее на персону, с которой я виделся лишь пару раз, было все же расточительно. Остановившись, я мягко обратился к Арго. «Не могу сказать, что день добрый, но все же приветствую тебя, Арго Малонд. Подскажи мне, что случилось?» Договаривать я не стал, и не то чтобы меня кто-то перебил, но когда парень, как мне говорили, без ума влюбленный в Диа Марф, обернулся, а потом на его лице проступило узнавание, то его быстро сменила всепоглощающая ненависть. Именно его эмоции и заставили меня замолчать. Выпустив руку девушки, он развернулся на коленях и начал довольно шустро вставать, одновременно с этим запустив меня пару атакующих заклинаний. Последнее время я перестал скрывать свою силу, поэтому мгновенно выставил перед собой щит, способный без последствий выдержать атакующее плетение мага вплоть до третьего круга. Я с грустью посмотрел на парня и попытался вправить ему мозги. Пусть он меня и атаковал, но отвечать агрессией на агрессию в подобной ситуации я не желал. «Арго, успокойся, это я, Марк Белийский. Давай поговорим, и ты расскажешь, что здесь произошло». Глава рода Малонт излучал волны ненависти и еще много разных негативных эмоций. Но видя, что его потуги ни к чему не приводят, он перестал тратить энергию и замер, продолжая сверлить меня взглядом. Посчитав это небольшой победой, я продолжил попытки достучаться до его разума. Под этими завалами я немного развел руки в стороны, указывая на окружающее пространство. Находятся и мои люди, и они мертвы. В этот момент в моем голосе непроизвольно зазвучали отзвуки ударов мечей, и, заметив, как дернулась щека парня, я попытался успокоиться и продолжил прежним мягким тоном. «Пойми, я не меньше твоего хочу покарать тех, кто все это сотворил. Расскажи мне, что произошло, и мы вместе найдем виновных». За всеми этими разговорами я не заметил, как до этого лежащая без движения умирающая девушка открыла глаза и сфокусировала взгляд на мне. Поэтому ее слова, такие тихие, но при этом до краев наполненные решимостью и верой в их праведность, прозвучали для меня неожиданно. «Ты пришел поглумиться?» Я вздрогнул и перевел на нее взгляд. Смысл вопроса от меня ускользал, а ненависть, схожа с той, что демонстрирует Арго, так и сочилась из каждого ее слова. Мне до сих пор была непонятна причина такого отношения ко мне, поэтому я не перебивал ее, а относительно спокойно слушал. «Я так рада!» Призрак улыбки появился на ее бледном лице. В детстве мне рассказывали сказки, в которых злодеи спускались к поверженным героям и рассказывали им о своих планах. Никогда бы не подумала, что столкнусь с подобным. Диа закашлялась. Правда, ее физических сил не хватало даже на подобное действие. Поэтому это больше походило на слабые всхлипы. Но такая мелочь не убрала блуждающую улыбку и проблески веселого безумия из ее глаз. Я не понимал ее, но осознавал, что и ответа от меня никто не ждет. Через пару секунд Диа продолжила. «Правда, в сказках герои обычно слушают речь злодея, а потом побеждают. Но, к сожалению, ты не рассказываешь планы, лишь насмехаешься. А выжить мне, как какому-то персонажу сказок, точно не суждено. А вот слегка отомстить, почему бы и нет?» Ее губы все же растянулись в улыбке. Правда, я уже понял, что для меня отведена точно не роль героя, а ее эмоции в отношении меня несут лишь желание убивать. Словами ее точно было не остановить, однако я не опасался атаки девушки. Атаковать же первым мне не позволила совесть. Поэтому я просто возвел перед собой усиленный энергетический барьер, лишь на всякий случай напитав его энергией первозданного хаоса. Все же Диа была сильным магом, и подобная перестраховка не помешает. А то вдруг она решит пожертвовать не только жизнью, но и душой. Я отрешенно смотрел на то, как Диа, испытывая страдания, медленно плетет атакующее плетение, как она вкладывает в него все свои жизненные силы, колеблется и все же не решается сжечь душу. А потом в меня летит копье, сотканное как будто из частички самой темной ночи. В следующее мгновение оно разбивается о воздвигнутый мной барьер, не причиняя мне никакого вреда. Однако Диа Марв этого уже не видит. Ее взгляд направлен на меня, но в нем нет жизни. Она покинула этот мир с улыбкой на лице. Казалось бы, я должен негодовать, ведь меня обвинили непонятно в чем, но мне было плевать. Я даже чувствовал некое облегчение. Все же Диа ушла с мыслью о том, что ее страдания и жертва не напрасны. Пусть твой путь по тропам мироздания не пересечется с тварями бездны, а сознание окунется в купель перерождения без сожаления. Произнося ритуальную фразу древней религии моего мира, к которой на самом деле я всегда относился с пренебрежением, я вспоминал момент, когда уже сталкивался с подобным. И речь не о смерти, а именно о том, когда меня называли злодеем, когда на меня смотрели с ненавистью и умирали в попытке меня убить, с улыбкой на лице, веря в то, что я пострадаю от их предсмертных заклинаний. Да, не все рода империи, поддержавшие Георга, позже прозванного Повелителем Костей, были поклонниками некромантов. Многие действительно верили его россказням. И когда я сталкивался с такими, и мне приходилось их убивать, я чувствовал сожаление. Особенно в начале войны, пока моя душа не зачерствела. Возможно, именно поэтому я не атаковал первым, дав возможность Диа исполнить свое заветное желание. Сам же в этот момент я думал, нужно ли мне закалять свою душу, или обуревающие меня чувства и есть та нить, что ведет меня к человечности. Но, невзирая на все произошедшее, я не мог проигнорировать предчувствие. Оно говорило сейчас лишь об одном – опасность. Активировав сканирующее заклинание, я не смог обнаружить никого постороннего. Лишь со стороны Арго были непонятные магические колебания, но его в противнике я не записывал. Между нами была слишком большая пропасть в силе. Но, как выяснилось, уже через пару секунд подобные мысли были преждевременными и ошибочными. «Ты!» Казалось, он хочет мне что-то сказать, но его возглас превратился в вой. Впрочем, он столь же быстро вернулся к обычному своему состоянию. Сутулившись, не глядя на меня, парень произнес: «Ты недооценил меня. Да, ты могущественен, не спорю». С Диа я поддался эмоциям, вспомнив сцену из прошлого. Да и к тому же она умирала. Терпеть же подобное от Арго я не желал. Тем более все это безумие начало меня изрядно подбешивать. «Арго, прекрати! Что тут происходит? Объясни!» Парень застыл, но лишь на миг. Потом он выпрямился. Место сутулости заняла гордая осанка. А сам глава рода Малонт искренне улыбнулся. Хотя это больше походило на усмешку. «Объяснить?» Его мягкий тон не мог обмануть меня. Арго по-прежнему пылал лютой ненавистью ко мне. «Но все твари бездны, с чего такое отношение?» «Марк, все очень просто. Тебе не стоило убивать ту, кого я любил. Вот и все». «Арго, я никого не убивал!» Но он меня не слушал, а продолжал говорить. Знаешь, я раскрою тебе один очень секретный секрет моего рода. Тем более, он сегодня прервется, так какая разница, правда? Прекрати, ты спятил. Скажи, почему никто не спешит на место разрушения дома главы города? Я же чувствую, что бой происходил совсем недавно. И снова Аргос сделал лишь мимолетную паузу, но никак не отреагировал на мой вопрос. Если бы отец или мой дедушка меня с братом не любили, то они бы выжили в том несчастном случае. Ведь каждый представитель моего рода может забрать жизненную силу кровного родственника. Очень удобная способность. И такая нелюбимая всеми убийцами, и особенно палачами. Ведь когда начинаешь пытать представителя рода Малонт, в один момент он может не выдержать, сломаться. Но не в том понимании, когда он расскажет обо всем своим врагам, а когда начнет забирать жизни родственников, дабы временно приобрести нечеловеческое могущество. Я понимал, что надо было прервать его раньше, атаковав. Но Арго говорил настолько самозабвенно, что на некоторое время я попал под его влияние. При этом его слова не содержали магии, но та волна эмоций, которую он исторгал, смогла достучаться до меня и на миг поглотить сознание. Ну а в следующую секунду стало уже поздно. Из одежды на Арго оставались лишь штаны да порванная рубашка. Последнюю он на моих глазах разорвал, а после ударил себе в область сердца энергетическим лучом. Однако он не умер, как это должно было произойти с обычным человеком. Все вены в его теле набухли, в глазах полопались капилляры. И вот передо мной стоит человек, которого уже точно нельзя назвать аристократическим парнем. Скорее, он больше похож на одержимого демонами бездомного. На этом все не закончилось. Даже находясь в физическом мире, я почувствовал, как по астралу прокатилась волна зова. А следом, откуда-то из-за границ просканированной мной области, донесся еле различимый душераздирающий крик. В этот момент воздушное лезвие, самое быстрое плетение в моем арсенале, напитанное до краев первозданным хаосом, уже приближалось к шее Арго, но я не успел. Еще одна волна в астрале практически слилась с первой, но в это мгновение стоящий передо мной парень окончательно преобразился. «Демоны, что тут творится?» Это уже был не вопрос, но сдерживать в себе эмоции и непонимание происходящего я был уже не в состоянии. Тем временем Арго окутал красный огонь. Его источником являлась кровь парня, которая сочилась изо всех пор и мгновенно испарялась, становясь туманом. При этом не улетающим, а как будто окутывающим своего прежнего владельца. Мое же заклинание разбилось о кожу, вызвав максимум небольшой разрез. И, разумеется, я рассчитывал на кардинально иной результат. Сам же мой новоявленный противник ждать был не намерен. И одним мощным прыжком решил приблизиться, явно желая завершить все одним ударом. И ему почти удалось задуманное, так как, приблизившись вплотную к моему барьеру, он практически не замедлившись преодолел его. Кровавый туман не разорвал мое заклинание, но настолько быстро разъел магический каркас, что из мощного защитного плетения мое творение превратилось в древнюю ветошь, разорвать которую по силам и ребенку. Не желая сталкиваться в ближнем бою с человеком, обладающим столь выдающимся родовым даром, я спиной сделал рывок, после чего, еще не приземлившись, активировал заклинание полета. Благо, что Арго действовал пусть и решительно, а также обрел невероятную скорость, но это касалось лишь тела. А вот разумом он явно за мной не поспевал. Иначе я бы не успел сформировать довольно сложное плетение, позволяющее задержаться в воздухе. Однако парень меня быстро нашел взглядом и совершил поистине гигантский прыжок, практически настигнув меня. Но я успел уклониться, а после просчитать, где именно он приземлится, и воспользоваться плетением на основе стихии земли, банально создав яму, в которую Арго и погрузился. Сила я не мелочился, поэтому лететь парню предстояло прилично, а следом я обрушил на него тонны породы. Выждав минуту и не почувствовав его приближения к поверхности, я спустился и, встав на одно колено, отправил под землю сканирующее заклинание. Оно показало, что мой странный противник жив, однако находится не в самом лучшем состоянии и явно не способен самостоятельно выбраться, даже невзирая на всю собранную им мощь. Осознавая пришедший от заклинания ответ, я не проговорил, а практически простонал. «И кто мне теперь ответит, что тут произошло?» При этом я не устал, и на самом деле опасность была не столь велика. Но вот морально я вымотался действительно сильно. Все же слияние личностей вернули мне мягкость, которая в некоторые моменты ложилась на плечи тяжким грузом. И пока я, колено преклоненный, размышлял над тем, как же поступить с главой рода Малонт и что в целом делать дальше, неожиданно услышал обратившегося ко мне человека, Точнее, сначала я думал, что это человек. Интересная сцена. Пару раз хлопнув в ладоши, говоривший продолжил. Я, конечно, ожидал больше драмы, но не всегда наши желания соотносятся с реальностью. А что касается твоего вопроса, то я вполне в состоянии тебе с этим помочь. В 20 метрах от меня и чуть выше в воздухе парил молодой человек, которого я даже видя не мог обнаружить и почувствовать. Он был очень сильно похож на меня. Я бы даже сказал, что он являлся моей копией. А когда под конец его слов его глаза загорелись оранжевым огнем, то оцепенело не просто мое тело, а сознание. «Я бы мог уже убить тебя, но так будет неинтересно». Разведя руки в сторону, он посмотрел на меня сверху вниз и с каждым словом, все больше распаляясь, продолжил. «Ты украл у меня не просто все. Ты украл меня. А значит, не заслуживаешь столь легкой смерти».